Северянин улыбнулся. Им и не нужно знать. Всегда хорошо держать что-то в запасе. Пусть Фри направит свои силы, и мы снова удивим их. Можете на нас рассчитывать, мистер. Мальчик ушел, чтобы присоединиться к остальной команде. На этот раз дождя не было. Солнце поднялось над зеленым зубцом. Небо было ясным, и птицы щебетали в утреннем свете. Две пары дверей открылись, и с обеих сторон появились слуги. Служанки приносили корзины с грязным бельем, чтобы постирать в реке, а солдаты улюлюкали и кричали, когда шли по мосту, желая поухаживать за служанками. Черноволосый мужчина схватил молоденькую девушку за талию и засунул руку ей под юбку. Его спутники засмеялись, когда девушка споткнулась, обнажив бледные ноги. Стрела торчала из середины лба смельчака, как раз над центром двух близко посаженных глаз. Еще больше стрел и болтов посыпалось из щелей, и слуги были слишком ошеломлены, чтобы сделать что-либо, кроме как кричать в шоке, когда люди Фриев умирали. Дверь водонапорной башни распахнулась, и Бриенна, сир Микель и Клиган пошли впереди, но никто не мог сравниться с лютоволком. Призрак за несколько секунд преодолел расстояние между башней и западным замком и прыгнул в двери, разрывая людей на части с легкостью ребенка, играющего с игрушечными солдатиками. Пес и рыцари долины прорвались с западной стороны, а Бриенна и Сиролин сделали то же самое с восточной. В двери были воткнуты шипы, так что закрыть их было невозможно. Через несколько минут весь каменный мост был заполнен старками, а у деревянного моста на Трезубец снова спустили плоты. Арья снова была одета как простолюдинка, в тусклые, коричневые и зеленые цвета леса. Она подстригла волосы, и коричневый плащ скрывал ее мечи. Она быстро побежала к дверям. «Поторопитесь». Джиндри застонал под тяжестью ноши в его руках. «Это действительно тяжело. Я не вижу, чтобы кто-то еще что-то нес. Кати его по земле, дурак», — сказал Арья. «Мы должны идти». Джон и призрак исчезли в замке вместе с рыцарями и псом. Люди Старков рванули вперед, врываясь в крепость. Что же касается слуг-близнецов, то они либо молили о пощаде на коленях, либо бежали перед нападением, визжа и причитая. Они быстро продвигались вперед, пока не наткнулись на лестницу слева. Черный кот встретил их у крыльца, зашипел и обернулся. Тарос и Берег протянули руку, и все трое подняли бочку, спускаясь. Арья последовала за Балерионом, кот шел впереди. Они повернули налево, потом направо и оказались в длинном коридоре. Арья опустилась на одно колено, внимательно прислушиваясь. Она услышала шаги в темноте и сердитые голоса. Девочка указала на место их назначения. Тарос и Берег достали оружие. Жрец пробормотал молитву владыки света, и лорд молния провел лезвием по ладони, разрезая ее. Оба меча вспыхнули ярко-желтым пламенем. «Как вы это сделали?» — спросил Арья, не удержавшись. «Тарос использовал дешевые мечи и дикий огонь в королевской гавани», — сказал Джиндри. «Дни этих жалких фокусов прошли. Владыка света благословил меня истинной магией». Берег только грустно улыбнулся словам Тароса, прежде чем они оба бросились вперед. Джиндри последовал за ним, держа в руке боевой молот. Раздались крики удивления и лязг мечей о щиты. Арья кралась по коридору, толкая бочку. Тарос и Берег уже убили трех человек, но несколько солдат все еще стояли перед большой открытой дверью, шириной с двух высоких мужчин. Арья могла видеть еще больше фриев в этой комнате. Некоторые хватали арбалеты и копья. Арья осторожно прорезала дырку и воткнула в нее шнур, смоченный воском. Она ударила кремнем по куску стали, пока искры не загорелись на фитиле. «С дороги!» — крикнула она, бросая бочку по коридору. Шнур горел. Одним последним толчком она протолкнула его в дверь и нырнула в укрытие. В течение короткого мгновения ничего не происходило, а затем все загорелось. Бочка взорвалась, объяв пламенем весь арсенал. Отчаявшиеся люди выкарабкались наружу только для того, чтобы быть убитыми Таросом и Береком. Другие разбежались и пали от клинков Арьи и молота Джиндри в спину. В комнате все еще слышались крики, так как темно-красноватые огни загораживали любой выход. Повалил черный дым, а потом криков не было, только ад, пожиравший оружие в оружейной. Пот капал с ее улыбающегося лица. «Пойдем», — сказал Арья. «Куда, миледи?» — спросил лорд Молния. Его меч теперь был красным от крови, а не от пламени. «В сторожку. Поможем Джону захватить замок». Она, не оглядываясь, последовала за Балерионом. Бриенна, держа щит и меч наготове, шла по коридору, ведя за собой группу людей Винтерфилла. Их назначил Сиролин, который, пронзив шпилями восточную дверь, двинулся на усиление западной. Они были странной компанией, но гордились своим домом, носили плащ с серым лютоволком поверх серебряной кольчуги. У некоторых даже были плащи, приколотые руками из чеканного серебра в память о кратком пребывании недостарка в качестве десницы короля. «Миледи, возможно, вы позволите мне вести вас», — сказал коренастый чисто выбритый мужчина. У нее была плохая память на имена. Кто это, Хирхит или Портер? Она знала, что он недостаточно толст, чтобы быть Элбилли или Толстым Томом, а у несчастного по имени Чумазый Тим были шрамы на лице. «А зачем мне это делать?» — спросила Бриенна. «Ну, все знают, что северянин стоит 10 южных мечей. Из-за ширмы выскочили 4 фрея. Двое были в доспехах и, вероятно, несли патрульную службу. У одного из них были только нагрудник и щит, а последний носил кольчугу». Бриенна бросилась вперед, доверяя своему щиту и прочным, синим, пластинчатым доспехам. Она прошла мимо первых двух мужчин и рубанула вниз. Ее клинок отрубил правую руку третьего рядом с его плечом. Она ударила щитом по кольчуге, и ободок со звоном врезался в подбородок. Еще один жестокий удар, и четвертый солдат упал, истекая кровью из перерезанного горла. Двое мужчин в доспехах повернулись, но заколебались, зная, что их легко можно обойти с фланга. В этот момент Бриенна вонзила меч в щеку, окровавленное острие вышло с другой стороны. Последний попытался бежать, но она ударом ноги сбила его с ног. Она вытащила тонкий кинжал и вонзила его в заднюю часть горжета. «Черт возьми, Харвин, она действительно умеет драться», — пробормотал Толстый Том. «Ты что-то сказал?» — спросила Бриенна, вытирая меч и кинжал о грязный плащ. «Мы рады следовать вашему примеру, миледи», — коренастый мужчина пискнул. «Я не леди», — возразила Бриенна, убирая кинжал в ножны и берясь за длинный меч. Когда они вошли в темницу, тюремщик побледнел, быстро бросил ключи и поспешил прочь. Бриенна на мгновение задумалась о преследовании, но решила, что пленники важнее старого горбуна. Они нашли Марка Пайпера, Дарина Хорнвуда, лорда Гудбрука, маленького Бена Блэквуда и многих других из речных земель. Высокий мужчина с родимым пятном как вино, протянувшимся от щеки до шеи, принял командование. «Как вы нас нашли?» — спросил Кирилл Венс. «Лорд помог некоторым из более слабых пленников подняться на ноги. Сноу. Он на мосту», — ответила Бриенна. «Там было 10 пленников из лордов и еще дюжина оруженосцев и пажей, но, кроме Хорнвуда, северян здесь не было, и Эдмура Талли тоже. Мост, а не замок, но как?» — Бриенна поджала губы. «Вы все поймете, лорд Венс, когда увидите мост. Эдмур в другом замке, чтобы лорд Уолдер и Фри, подонки, могли позлорадствовать над ним», — сказал Роберт Пейдж. «Я слышу, что идет много людей», — крикнул толстый стражник Старков. Они поспешно отступили, Бриенна и Кирилл Венс держались сзади. Речной лорд отобрал несколько щитов и мечей у убитых солдат, и со многими заключенными плохо обращались, даже с маленькими мальчиками. Она слышала лай собак, бегущих по коридору. По меньшей мере 20 вооруженных людей фреев преследовали их, размахивая мечами и копьями. Они прошли мимо дверей на каменный мост. Стражники Старков, охранявшие водонапорную башню, двинулись к ним на восток. Лес острых копий тянулся по центру моста. Фрии и их гончие бросились вперед, но остановились в шоке. Шестифутовое копье просвистело над головой Бриенны, пронзив туловище трех солдат. Болты, стрелы, даже камни посыпались на врага, а затем еще один массивный болт пронзил голову собаки. Собаки скулили, а люди бежали только для того, чтобы получить стрелу в спину. Еще одно гигантское копье просвистело в воздухе. Баллисты на зубчатых стенах правили мостом. Фаланга расступилась, пропуская их на запад. Пленники в изумлении уставились на оживленный улей. Люди Старка толпились на переправе, и еще больше стражников выстроились в ряды восьмерок с копьями и щитами, чтобы атаковать замок. На западном берегу реки плоты причалили к последнему причалу, и люди взобрались по веревкам и лестницам на мост. Но что удивило Бриенну, так это то, что происходило вокруг водонапорной башни. Дюжина мальчишек из зимнего городка возилась с гвоздями и деревом, сколачивая доски в большие плоские листы. Чет наблюдал за шкивом и лебедкой, пока те же самые листы спускались вниз к реке. На хвосте плотов, протянувшихся от каменного моста до деревянного, плясали маленькие фигурки, укладывая деревянные палубы вниз, а приказы выкрикивались и передавались взад-вперед. «Что они делают?» – удивилась Бриенна. Освобожденные речники, разинув рты, смотрели на цепочку плотов, подпрыгивающих вместе. «Как они все это построили?» – спросил Кирилл Венс. «Дерево, веревка, смола, гвозди и бочки. Фри были так добры, что оставили нам пустые бочки из-под эля и вина в семи ручьях», — рассказал Чет. «Мы должны прийти на помощь лорду Эдмуру», — решительно произнес сир Роберт Пейдж. «Вам понадобятся доспехи и щиты», — сказал Бриенна. Чет указал на большую груду доспехов и оружия. «Мы разделили тела убитых нашими лучниками». Мальчик вернулся к своей работе, наблюдая за маленькими пташками и своей командой. Бриенна повела речников, Хорнвуда и полдюжины людей Винтерфилла в замок. Здесь борьба была более интенсивной. В коридорах валялись трупы, двери и окна были разбиты без возможности к починке. Большинство убитых были людьми фреев, но некоторые были несчастными слугами, попавшими под перекрестный огонь. Многие другие мелкие жители сдались и стояли на коленях, рыдая. Она нашла сир Алина в большом зале, на третьем этаже западного замка. Близнецы представляли собой два грозных замка, построенных с обширными укреплениями, стенами и башнями. Никто из них не защищался от нападения изнутри. Силы Старков очистили комнаты, ведущие в большой зал, но там они встретили сильное сопротивление. «Сир Алин, мы спасли речников», — доложила Бриенна. «Рад встрече, сир». «Что насчет Эдмура Талли?» — спросил Кирилл Венс. «Фри защищают лестницы. Они упорно борются, чтобы помешать нам добраться до них. Лорд Талли находится в подземелье на нижнем уровне», — ответил сир Алин. «Эта лестница тоже ведет в замок. Там спит лорд Уолдер Фрей», — добавил Роберт Пейдж. «А других лестниц внизу нет?» — спросила Бриенна. «Есть, но леди Арья подождала оружейную. Из-за пламени слишком трудно добраться до подземелья со ступенек ближе к мосту. Тогда мы расчистим путь», — сказал Марк Пайпер. Он приготовился атаковать стену щитов. Фриевские рыцари были плотно сбиты, щиты перекрывали друг друга. «Подождите, сир, должен быть лучший способ», — остановила их Бриенна. «Атака на стену из щитов, удерживаемую обученными людьми, дорого им обойдется. В сражениях такое построение нарушалось кавалерией, а не пехотой. В Риверане люди Крикхолла дали последний бой. Сноу обрушил на их головы горящую осадную башню, и они сдались», — сказал Венс. «У нас здесь нет осадных башен», — напомнил Харвин. Это был очевидный и бесполезный комментарий. Бриенна огляделась. В большом зале было много столов, свидетельствующих о численности и богатстве дома Фрей. «А если там были столы, то скамейки», — указала Бриенна. «Мы можем использовать их как таран. За столами могло сидеть по 10 человек с каждой стороны, а некоторые дубовые скамьи были более 12 футов длиной и достаточно легкими, чтобы двое мужчин могли нести и бегать. Скамья не убьет рыцаря. Нам не нужно их убивать. Если мы отбросим их назад, солдаты отступят вверх по лестнице, и тогда мы сможем добраться до подземелий». Речники сформировали команды по двое-четверо. Сир Алин приказал дать быстрый залп стрел, а затем Бриенна и остальные врезались в стену щитов. Скамьи, длинные, как копье рыцаря, заставили фреев отступить. Путь вниз был оставлен без охраны. Они швырнули самодельные тараны вперед и побежали вниз по ступенькам. В западном подземелье было больше охранников, но они были плохими бойцами. Бриенна легко убила двух человек, прежде чем сопротивление рухнуло и сдалось. Марк Пайпер и Кирилл Венс первыми подошли к своему сюзерену. С шеи Эдмура свисала пеньковая петля, а ноги и ступни были грязными. Серебряная форель на тунике была коричневой. Большой Джон взревел, когда его камеру открыли, и Виллис Мандерли обнял Хорнвуда толстыми руками. Были и другие: лорд Гловер, Рикард Карстерк, Робин Ригер, Клей Сервин, сир Хилман Талхарт и Патрек Маллистер. Большой Джон и другие северяне собрались вокруг Дисси Мормонт, прикрывая ее своими телами. Ее одежда была разорвана в клочья, бриджи были сорваны и небрежно брошены через тюремную решетку. Нос у нее был сломан, а правый глаз почернел. Правая щека распухла и потемнела, на руках, груди и бедрах виднелись царапины. Синяки ясно говорили об ужасах войны. «Лорд Роб, как он?» Дисси встала, грязная сорочка едва ли была приличной. Она говорила потрескавшимися, окровавленными губами. «Он жив, но сильно ранен. Сноу возглавляет атаку на замок», — ответила Бриенна. «Миледи, могу я предложить вам плащ?» Мормонт покачала головой, когда Клей Сервин протянул ей бриджи. Она вытряхнула их и надела, прикрыв следы на ногах. «Дай мне меч, а еще лучше, булаву». Лорд Карстерк выхватил меч у съежившегося стражника. Он протянул его Дисси, которая погладила рукоять, как новорожденного ребенка. Затем она шагнула вперед и отрубила шею смотрителю подземелья. Мясистая, жирная голова покатилась по каменному полу. «Леди Дейси, он сдался», — сказала Бриенна. «Не для меня», — ответила медведица. «Она права, убьем фреев. А где же маленький Джон? Он что, со Сноу воюет?» — спросил Амбер. «Никого из ваших людей здесь нет. Или ваших, лорд Карстерк, или Талли, или любого из речных лордов. Они не могли присоединиться, потому что фри держали вас в заложниках». «Тогда как Сноу захватил замок?» — спросил Карстерк. «Замок не взят. Сноу сыграл злую шутку, но у него всего несколько сотен старков», — ответил Венс. «Нам нужно бежать, но есть еще одно дело». Роберт Пейдж вытащил еще нескольких из дальнего конца подземелья. Бриенна была потрясена, увидев Сира Стиврана, старого, усталого, ковыляющего и поддерживаемого двумя молодыми людьми. Она узнала Оливара, оруженосца Робба, но не другого, мальчика того же возраста. Они выглядели как братья, но в близнецах все были похожи. Сир Первин последовал за ним, и лицо его было избито и пристыжено. «Гребанные фри!» Карстерк сплюнул. «Нет, сир, эти люди пытались помочь нам на свадьбе. Сир Стиврен был ранен в ногу, защищая меня, и Первин сражался с Хастином, пытаясь отомстить за убийство Лукаса Блэквуда», — возразил Робин Риггер. «Рука старого рыцаря распухла и почернела, от нее дурно пахло, но его брат напал на нас в семи ручьях. Я разбил флягу с вином о его лицо, чтобы освободиться, пока меня не вырубили топором. Это был Бинфри, а не я», — сказал Первин. «Клянусь, я понятия не имел о планах моего отца. Они все могут оказаться лжецами. Хромой Лотер достаточно умен, чтобы поместить шпионов в подземелье. Как мы можем доверять Фрию после того, что сделал лорд Уолдер?» — спросил Виллис. «Может, они и подонки, но Фри — знаменосцы лорда Эдмура. Они подчиняются Талли», — возразил Марк Пайпер. «Фри предали Север. Дом Старк решит их судьбу. Если Роб Старк не сможет, то это сделает Сноу», — сказала Дейси. «Северяне явно согласились. Теперь мы можем выбраться отсюда». Мы спустились по лестнице в большой зал, но фри-рыцари защищают ее. «Возможно, нам придется пробиваться сквозь них», — сказала Бриенна. «Есть другой выход, который позволит избежать охраны», — сказал Первин. «Мимо оружейной», — Арья Старк сожгла ее, — покачала головой Бриенна. «Нет, миледи, там есть старая кладовая с потайными задними воротами. Выход находится под опорами моста и ведет к трезубцу, под переправой. Он был построен перед водонапорной башней, чтобы фри могли атаковать любые проходящие лодки. Показывай дорогу. Но если это ловушка, я вытащу кишки из твоего тела», — весело произнес Большой Джон. Подъемный мост не был проблемой. После того, как он будет опущен, его будет трудно поднять снова в любой разумный промежуток времени. Но решетка была совсем другим делом. Длинный туннель имел две решетки, ворота, покрытые железом, установленные на вертикальных пазах, которые можно было быстро поднимать или опускать. Нападавшие могли оказаться зажатыми между двумя металлическими решетками и легко погибнуть. Защитники могли бросать камни и лить кипяток через дыры в потолке или стрелять стрелами и болтами из щелей и петель по бокам. Подъемное оборудование, лебедка и канаты для подъема и опускания ворот располагалось в караульном помещении над туннелем, а иногда охранник мог даже сломать щеколду, и решетка быстро опускалась. Взять караульное помещение оказалось не самым трудным. Из сторожки в большой зал ворвалось столько солдат, что число врагов поредело. Но удерживать караульное помещение от нападений фриев в сторожке, барбакане и фланкирующих башнях было бы трудно для пяти человек и лютоволка. Джон, Арья нашла его благодаря Балериону. Все четверо, Арья, Тарос, Берик и Джиндри, были в саже. Мы сожгли оружейную. Я вижу. Бесполезно было говорить Арье быть осторожной. Они уже были возле караульного помещения. Безопасность уходит вместе с действием. Сир Эндрю Таллет, я хочу, чтобы вы подошли к охранникам. Скажите им, что северяне потерпели поражение и что Лотер Фрей хочет, чтобы они пришли в большой зал. Но, милорд, я совсем не похож на Фрея. У Таллеттов из серой лощины нет предков хорьков или стервятников. А ты думаешь, мы похожи на Фреев? Спросил Сандер. Пес был одет в тусклый плащ. Капюшон скрывал его шрамы, но не рост. Клиган возвышался на целую голову над любым Фреем. Эндрю был самым низкорослым из рыцарей долины. Возможно, ты мог бы притвориться рыцарем из их вассального дома, предложил Берик. А какие у них знаки? С сомнением спросил Таллет. Ты можешь быть гребаным Хигом. Черные вилы. «Я засунул одни в задницу Доннилу Хигу в рукопашной схватке», — ответил Клиган. «Возможно, мне тоже следует сопровождать сира Эндрю. Я буду септоном, приносящим добрые вести», — сказал Тарос из мира. Они вошли в караульное помещение. Из-за толстой, дубовой двери послышались радостные возгласы в честь победы. Несколько солдат прошли в дверь, но пес и Джон убили их сзади. Призрак и Балерион ворвались в караульное помещение, за ними последовали лорд Берик с пылающим мечом, сир Микель и другие рыцари долины. И когда люди Фреев пытались поднять тревогу или убежать от белого лютоволка, Тарос и Эндрю рубили незащищенные шеи и руки. Через несколько мгновений кровавая работа была закончена. «Это было неблагородно, лорд Сноу», — сокрушался Тарос. «Да, но мы здесь ради мести, а не для того, чтобы воспевать ее в песнях», — ответил Джон. Они запечатали двери, заблокировав их, насколько это было возможно, столами и дверями. Система канатов и шкивов на дальней западной стороне комнаты соединяла противовес с подъемным мостом. Сир Микель и рыцари долины опустили мост. В то же время пес и Джендри приложили свои спины, ноги и руки к лебедке, поднимая сначала одну калитку, а затем другую. Джон нашел щеколду в центре караульного помещения. Он достал рог, который Мейд ждала ему прошлой ночью. Длинный низкий рев прокатился по сторожке, вырвался из опускающегося подъемного моста и эхом прокатился по западной береговой линии. Снова обернулся и снова дунул, и этот звук разнесся по всему замку, вселяя страх и смятение в защитников. А потом из боевого рога донесся последний звук, глубокий, скорбный, панихида по ушедшему лютоволку, серому ветру, который погиб, сражаясь рядом со своим братом. «Мы не забыли тебя», — подумал Джон. «Удерживайте двери, пока мост и ворота открыты, для дома Фрей наступает зима». Они услышали боевой рог на западной стороне лагеря, где Джейсон Маллистер и Серебряные Орлы прервали свой пост. И они услышали боевой рог на южной окраине, где Бриндин Талли и его всадники бросились седлать своих лошадей и скакать. Мейдж Мормонт, ближайшая из командиров Старков, уже вооружила своих людей и надела доспехи, когда раздался зов. Но самый быстрый ответ придет с севера. Бриенна последовала за сиром Первином, когда они вышли из замка на реку. Ее меч был у рыцаря за спиной, но Фри не выказывали никаких признаков предательства. Им не терпелось покаяться, но она подумала, не слишком ли поздно. Ее наставник по оружию в закатном сказал ей, что север суров, холоден и безжалостен. Судя по глазам пленников, сир Гудвин был прав. «Что это, во имя семи преисподних?» — спросил Большой Джон. У берега плоты были пусты, но у водонапорной башни ребята из зимнего городка усердно трудились. Длинный пандус, сделанный из досок и подпертый деревянными блоками, тянулся от каменного моста к плотам внизу. Веревки были привязаны как к верхней, так и к нижней части пандуса, подпирая наклонную, деревянную плоскость к каменному пирсу переправы. Бриенна прищурилась и увидела, что на сломанном мосту к реке тоже тянется еще один пандус. В промежутке между плотами лежали плоские листы дерева, соединявшие две конструкции. «Боги! Джон Сноу построил еще один мост», — воскликнул Виллис Мандерли. «Возможно ли это?» Утром Бриенна думала, что это всего лишь ряд плотов, упирающихся в переправу, но это было до того, как ребята из зимнего городка построили пандусы и маленькие пташки выложили палубу. Теперь плоты были связаны не только веревками. Поперечные доски образовывали гладкую поверхность поперек зеленого зубца. Протрубил рог, длинный и низкий, и звук его эхом разнесся над рекой, за которым последовали возбужденные крики на мостике. «Рог моей матери», — сказал Десси. «Кто трубит в рог мормонтов?» Сноу пошел к воротам, чтобы поднять решетку и опустить подъемный мост. «Должно быть, ему это удалось». «Ворота открыты», — ответила Бриенна. Третья волна звука достигла их ушей, а потом с севера донесся вой, странный, пугающий звук, ужасный и в то же время мелодичный. Темные фигуры собрались на разбитом мосту, их шеи были вытянуты вверх, как будто они выли на луну. «Но луны не было», — подумала Бриенна. Солнце ярко светило над зеленым зубцом. Лютоволчица с белым брюхом и темно-золотыми глазами спрыгнула с деревянного пирса и приземлилась на плот. Плавучий мост был хрупкой вещью. Лошадь нужно было бы осторожно вести по палубе, а людям в доспехах придется идти медленно, чтобы поддерживать связь между плотами. Но волки легче лошадей и уравновешеннее людей. Немирия бежала по понтонным плотам, ее ноги казались белым пятном, пока она не вскочила по трапу на мост. Ее кузены последовали за ней, сотни серых волков. Лютоволк снова завыл у водонапорной башни, а затем помчался на запад, в замок. Ее маленькие сородичи последовали за ней, рыча и скрежеща зубами, готовые охотиться и убивать. Обезумевшая волчья стая прошла мимо солдат Старков, не сбавляя шага. В замке раздались крики. Бриенне было почти жаль фреев. Только две двери вели в караульное помещение, а фреи были слишком глупые или слишком боялись лезть в окно. Сторожка имела три этажа. Смелый человек мог спуститься по веревке, чтобы напасть. Такой трюк не удался бы, но отчаянные попытки прорваться в караульное помещение не увенчались успехом. Против обычных фехтовальщиков преобладало бы огромное количество солдат. Но пес и сир Микель Редфорд были далеко не обычными воинами. Клиган сражался с яростной жестокостью, с которой большинство не могло сравниться. То, что пес делал с необузданной силой, сир Микель достигал быстротой и мастерством. Робер, Бен, Торос и Джиндри были ранены стрелами, но Эндрю и лорд Берик продолжали сражаться, а призрак, Джон и Арья убивали всех, кому удавалось пройти. Позади них раздался звук горна. Была ли это труба Талли или рок Пайперов, Джону было все равно. Приближались знаменосцы Старков. Краем глаза он заметил серебряного орла на пурпурном фоне и черную форель на синем и красном. Ближайшим гербом была черная медведица, идущая по зеленому лесу. Мормонты добрались до подъемного моста. Леди Мейдж послала 5 рядов по 3 закованных в сталь солдата в ряд, со щитами справа и слева, чтобы блокировать стрелы, и еще больше щитов, защищающих переднюю, заднюю и верхнюю части черепашьего строя. Когда мужчины добрались до конца туннеля целыми и невредимыми, раздался громкий рев, а потом в замок ворвалась орда разъяренных северян и речников. Сноу, рыцарь с гербом черной жабы или лягушки на белой лилии, вскрикнул в панике. «Сноу, ты примешь нашу капитуляцию? Это зависит от обстоятельств, сир. Вы были на свадьбе Эдмура Талли? Вы нападали на людей моего брата в 7 ручьях?» Старый рыцарь выглядел так, словно сейчас обмочится. Он побежал, только чтобы быть разорванным в пасти Немири, когда лютая волчица разорвала ему горло. Пес и рыцари смотрели, как другие солдаты фреев погибают один за другим. Они спустились по ступенькам сторожки в замок. Пес и сир Микель охраняли Джона. Честно говоря, он не нуждался в них с призраком и Балерионом рядом. Немирия сопровождал Арью, а десятки волков перемещались по двору. Во внутреннем дворе вспыхнули радостные встречи между бывшими заключенными и их семьями. Братья Мандерли обнялись, их гигантские животы тряслись, когда они хлопали друг друга по спине. Джон увидел застенчивого Эдмура, тихо разговаривающего с черной рыбой, Титаса и его сыновей, Хостера и Бриндина, обнимающих юного Бена, счастливых Венсов и Пайперов, а также Мейдж и Лиру Мормонт, крепко прижимающих к себе Дейси. Как всегда, рев Карстерков и Амберов грозил заглушить остальных знаменосцев. Сиролин и Чет приблизились, не обращая внимания на волков, окруживших Джона и Арью. «Докладывайте, сир», — сказал северянин. «Мы сделали это, лорд Сноу. Несколько фреев забаррикадировались на верхних уровнях замка, но нашим людям нужны только тараны, чтобы выбить двери. Скажите фреям, что я требую их капитуляции. Если они не откроют двери, смерть будет более мучительной. А насчет пленников, мистер, леди Бриенна освободила пленников. Мы видели на мосту тех, что из восточного замка, а Клайдас и Денис видели остальных на западном берегу реки», — чирикнул Чет. «Ты хорошо построил мост, Чет. Ребята из зимнего городка выступили превосходно. И обязательно поблагодарите маленьких пташек», — похвалил Джон. Мальчик сиял от гордости. Вокруг Джона и Арьи собралась толпа знаменосцев. Черная рыба, Большой Джон и леди Мормонт выдвинулись вперед. «Милорд, каковы ваши приказания?» — спросил Сиролин. «Я хочу, чтобы мне принесли каждого фрея, живого или мертвого. Найди их всех, лорда Уолдера, его сыновей, их детей и детей их детей. Лорд Сноу, мы не захватили восточный замок. Некоторые фреи и их люди, возможно, сбежали. Во-первых, очистите каждую часть замка. Затем взять восточный замок без потерь северян. Чет, найди воронов, либо здесь, на лежбище, либо в лагере. Пошлите воронов и всадников во все близлежащие крепости, деревни и постоялые дворы. Любого, кто приютит фреев, постигнет та же участь». Джон остановился и задумался. «Приведите ко мне всех пленников. Кивана Ланнистера, Бейлора Хайтауэра, Торли, каждого сквайра и леди из зуба, каждый захваченный рыцарь и лорд. Пусть они увидят судьбу предателей. И пошлите наших самых надежных людей сопровождать Сансу и Робба сюда. Это может занять некоторое время, лорд Сноу. У лорда Уолдера очень большая семья. Тогда Робб будет здесь, чтобы свершить правосудие», — ответил он. Большой зал уже был полон сопливых фреев, молящих семерых о пощаде. Были доставлены несколько незначительных пленников: лорд Крикхолл, рыцари Бракса, лорд Эстрин, люди Пристер. Трон из черного дуба с вырезанным на спинке знаком фреев, предназначенный для лорда переправы, был пуст. Джон провел целый час, составляя письма и беседуя с наказанными лордами. Среди знаменосцев только мормонты могли высоко держать голову. Некоторые из стаи ушли в леса и холмы, но другие остались, пожирая лошадей в конюшне. Все волкодавы на псарне были мертвы. Немире, Балерион и призрак сидели рядом с Джоном, а вороны порхали вокруг, ожидая, когда можно будет отнести письма на юг и восток. Они притащили лорда Уолдера. На его лысой голове без подбородка застыло выражение ошеломленного недоверия. Раймана и его сыновей привели, брыкающихся и кричащих, а еще нескольких связали веревками вместе с женами, сыновьями и дочерьми. Там было очень много фреев. Джон не узнал многих, но пухлый мужчина с темными завитками волос, одетый в женскую одежду, был хромой Лотер. Мы нашли его, когда он пытался сбежать, притворившись слугой. Он прятался вместе со слугами в кладовой, доложил лорд Берег. Немирия прыгнула вперед, рыча, следы крови все еще были видны на ее морде. Джон поднял руку, и призрак развернулся перед сестрой. Два лютоволка рысью вернулись к своим сородичам. Варк ходит среди нас, Варк, снова украдет наших детей и обрюхатит наших женщин. Он, мерзость в глазах семерых. У Лотера изо рта пошла пена. Возможно, я Варк и колдун, но ты уже покойник. Твоя линия прервется, твой дом мертв, и совсем скоро умрешь и ты. Он обратился к стражникам Старков. Возьмите Уолдера и привяжите его к черному стулу, который он так любит. Убедитесь, что у него хороший обзор. Старик что-то бормотал, когда Илбилли и Толстый Том схватили его и понесли. Четт и Герри крепко обвязали веревками запястья, руки и шею. На зеленом зубце все еще было утро. Джон оглядел большой зал, полный перепуганных пленников. Приближались новые. Когда зайдет солнце, твой род прервется. Заметки автора. Большой Уолдер, один из двух воспитанников, посланных в Винтерфилл. Теория о том, что Большой Уолдер убил маленького Уолдера, интригует, потому что ему всего 9 лет. Но Большой Уолдер, сын Джаммаса, весьма проницателен. Волчья шкура относится к письму Фриата и Вину Ланнистеру. Рослин поймала прекрасную жирную форель. Братья подарили ей на свадьбу пару волчьих шкур. Трюк с пропавшими кострами происходит от битвы при Гиллинге в 354 году до нашей эры, период воюющих государств в Китае. Битва шла между Суньбинем и Пангхуаном. Суньбин приказал своим войскам использовать 100 000 кухонных плит в первый день, 50 000 во второй и 20 000 в третий. Пангхуан решил, что войска Суньбина дезертируют, и бросился в засаду. В фольклорной версии Суньбин вырезает на дереве слова «Пангхуан умирает под этим деревом» и убивает его там лучниками. Однако это никак не вписывается в эту историю. Всякая война – обман. Это из искусства войны Сунь Цзы. Кстати, Суньбин утверждал, что является потомком Сунь Цзы, и написал свою собственную книгу по тактике. Джон использует систему шкивов и лебедок для перемещения тяжелых предметов или людей, таких как Сандерклиган. Брашпиль – это вертикальный шпиль, и оба они использовались на кораблях для умножения силы при натягивании канатов, снастей и парусов. Архимеду, 200 г, ДНЭ, приписывают изобретение лебедки, хотя, похоже, у китайцев тоже была своя версия. Брашпиль – это в основном сложный шкив. У Адама Марбранда была похожая идея взять стены Риверона. Он повел бы дюжину людей в лодках и взобрался бы на стены с помощью веревок и канатов. Этот план отвергается Уолдером Риверсом, но разница здесь в том, что есть огромное отвлечение внимания, и наблюдатели обращены к стенам, а не внутрь замка. Винная бочка, в зависимости от точного происхождения, вмещает около 32 галлонов. Фиркин – это четверть размера. Я бы предположил, что полная бочка весит около 300 фунтов. Полбочки пива, 15,5 галлона, весит 30 фунтов пустыми и 160 полными. Что касается шнура арии, то первые фитили были использованы китайцами в 10 веке для задержки воспламенения в фейерверках. Север был суров, холоден и безжалостен. Эддард Старк говорит это Кейтлин. В пирсте рвятников Джейми слышит о нападении волков на сотни кровавых скоморохов без страха, ведомых чудовищной волчицей. Это стая Немири. Варк среди нас, слова Яна Сослинта, когда он пытается стать лордом-командующим. Я не уверен, Почему эта строка не имела значения в книге? Главы о Джоне колеблются от меня, могут казнить за то, что я живу с одичалыми до Джона Сноу, лорда командующего. Это заслуга ненадежного ПОФ и умения Мартина описывать Джона как обреченного героя, ну, по крайней мере, до последних двух книг. Когда зайдет солнце, твой род прервется. Эйгон Завоеватель сказал это Харрену Черному, прежде чем Балерион сжег замок. Примечание к части. Пиша письма. Я без понятия, как это пишется и правильно ли я написал, если что, скажите, как правильно. Глава 36. Пробуждение. В большом зале никто не осмеливался заговорить, пока Джон смотрел на отвратительное зрелище. Барды утверждали, что толпа была потрясена ужасным зрелищем, но, возможно, это был просто запах, аромат гниющей плоти доминировал в воздухе. Голова Серого Ветра была отрублена и пришита к обезглавленному телу. К голове был прибит металлический обруч с несколькими неуклюжими зубцами, насмешка над короной зимы, которую носили короли Севера. Мертвое тело было раздутым, странно теплым и кишело извивающимися, белыми личинками. Из шеи торчал сломанный арбалетный болт, а дымчато-серый мех был испачкан засохшей бурой кровью. Как и в его сне, золотые глаза были печальны. Где остальные части тела? Девушка замерла. Северянин ждал ответа. После долгого молчания молодая служанка сглотнула и подняла глаза. В зале, рядом с лежбищем, там они разделали волка. Сир, то есть я хотела сказать, милорд, последние слова она произнесла, запинаясь, и отпрянула, как овца, которую вот-вот забьют. Принесите мне останки лютоволка. Все, что вы сможете найти, приказал Джон. Через две недели от них мало что осталось, но Серый Ветер заслуживал уважения. Девушка кивнула и поспешила прочь. «Кто?» — вопрос повис над залом темной тучей. Он не стал повторяться. Робин Риггер с забинтованной и наложенной на правую руку шиной шагнул вперед. «Илвуд, лорд Сноу, хороший человек. Он был стражем Талли в течение 6 лет. Похороните Илвуда у Трезубца. Отметьте его имя на общей могиле», — распорядился Джон. «Чет, обмой Серого Ветра в воде и вине. Снимите металлический обруч». Затем заверните его в полотняный саван и найдите травы. Ребята из зимнего городка срезали швы и положили обезглавленное тело в тачку. Джон осторожно закрыл лютоволку глаза, прежде чем Чет с большой осторожностью убрал голову. Кто это сделал? Кто отрубил голову Серому Ветру? Это был наш мистер, выпалила девушка Фрей. Кто-то подтолкнул вперед Бреннита, лысого мужчину с двойным подбородком и вороновым пометом на манте. Мистер застонал и с мольбой упал на колени. Сомневаюсь, что он забрал тело из 7 ручьев и привез его в Близнецы. Чьей идеей было выставить Серого Ветра в качестве военного трофея? Лишь немногие Фри посмотрели на Джона. Остальные пленники из западных земель и простора отводили глаза, надеясь избежать нежелательного внимания. Мистер Близнецов продолжал рыдать. Это был Уэйлин, милорд. Ответ пришел от маленького, тощего мальчика с лисьими чертами лица. А ты, Уолдер, сын Джеммаса. «Меня зовут Большой Уолдер. Я старший внук лорда Фрия с именем Уолдер. Уэйлин, брат моего отца и женат на сестре моей матери. Откуда ты знаешь, что это был именно он?» «Я слышал, как Лотар и Уэйлин говорили об этом», — ответил тощий мальчик. Сноу кивнул. Маленький Джон Амбер схватил Уэйлина за шиворот и швырнул вперед. Какая-то девочка завизжала, прежде чем ее мать заткнула ей рот рукой. «Мальчик лжет. Я не имею к этому никакого отношения. Я и правда был в 7 ручьях, но я пил и никогда не прикасался к волку», — забормотал мужчина. «Мистер Бреннит, это правда?» — спросил Джон. Толстяк в сером испуганно кивнул. Уэйлин с ненавистью посмотрел на Большого Уолдера, но мальчик даже не съежился, лишь ответил ему таким же холодным взглядом. «Лорд Сноу, мы могли бы расспросить их поподробнее», — предложил Харрион Карстерк. «Нет нужды в пытках», — ответил Джон. В утреннем свете глаза призрака мерцали кроваво-красным, подобно ликам, вырезанных на сердце древах. «Принесите мне бочонок смолы и факел». Северяне связали Уэйлина, как цыпленка, которого жарит на вертеле, обвязав веревкой плечи, руки и ноги. Посередине зала была устроена простая яма для костра, из которой были извлечены кирпичи и камни, и маленький Джон сбросил мужчину прямо туда. Мальчишки из зимнего городка вылили густую черную смолу на затылок рыдающего Фрия и его сальные волосы. Черный кот зашипел и спрыгнул со стола. Джон зажег факел и подошел поближе, мимо перепуганных просторцев, западников и речников. Крики Уэйлина о пощаде не были услышаны. Наконец, черная смола вспыхнула, Свист пламени заплясал в воздухе, голова горела ярко-желтым, и крики становились все громче, пока внезапно не прекратились. Жар пламени не беспокоил ни Джона, ни Балериона. «Отрубите ему голову и руки, мы пошлем их в подарок Тайвину Ланнистеру». Слуги унесли обгоревшее тело, прежде чем люди Винтерфилла вошли в комнату. Четверо стражников во главе с Сиром Алином несли хранителя Севера на брезентовых носилках, покрытых толстыми, шерстяными одеялами. На Робби был белый плащ, украшенный серым бегущим лютоволком. Его дыхание было ровным, но он все еще был бледен, подумал Джон. Еще больше взглядов в зале было приковано к высокой, изящной девушке с каштановыми волосами и ярко-голубыми глазами. В последние несколько дней только самые доверенные слуги имели доступ в шатер Старков. Ходили дикие слухи о побеге из Королевской гавани, но мало кто знал правду, и никто из них не жил в Близнецах. Ее присутствие шокировало фреев и других заключенных. Санса Старк села со своими братьями и сестрой, когда они посадили Робба между призраком и Немирией. Пес и Бриен намаячили рядом, настороженно глядя на толпу. «Леди Санса, мы слышали, что вы должны были выйти замуж за беса», выразил общую мысль Эдмурт Алли. Она повысила голос, чтобы ее услышали в зале. «Мой брат Джон спас меня из Красного замка. Он сжег железный трон диким огнем, прежде чем мы ушли. Это был уродливый стул. Жаль только, что лорд Тайвин или Джоффри не сидели там, когда я его сжег». Балерион зашипел, но успокоился от его прикосновения. «Скажи мне, Фрей, что обещали тебе Ланнистеры? За сколько золота и земель ты плюнул на честь своей семьи?» Уолдер Фрей бросил на него сердитый взгляд. «Все, что я делал ради своей семьи, бастард. Я заботился о своих потомках, видел, как мои сыновья, дочери и внуки женились. Любые земли и титулы перешли бы к моим детям. Дом Ланнистер обеспечил бы их будущее. Значит, ты совершил измену ради блага своей семьи, предал союзников, заключил в тюрьму своего сюзерена, нарушил священное право гостеприимства, убил леди Старк и погубил бесчисленное множество безоружных людей. Все эти преступления были совершены во славу дома Фрей. Я должен был обеспечить свою семью». Старик сплюнул в ответ. «Скоро эта проблема исчезнет. На севере есть сказка о поваре-крысе. Однажды в твердыню ночи прибыли андальский король и его сын. Повар замка решил отомстить королю или принцу, за что и кому из них точно, история умалчивает. В замковой кухне повар изрубил принца на куски, а потом в одной из печей запек в пирог с луком, морковью, грибами, большим количеством перца и соли, с салом и густым красным дарнейским вином. Король ел да похваливал. За это боги превратили повара в чудовищную, белую крысу размером с поросенка, вынужденную питаться только собственным потомством. С тех пор повар-крыса блуждает по твердыне ночи, пожирая своих детей, но голод утолить не может. Интересная история, а главное поучительная. Не я виновен в измене, ублюдок, а ты. Я служу истинному королю, Джоффри Баратиону, первому этого имени. Эдмурт Алли и Роб Старк восстали против Железного Трона. Их действия отменяют мои клятвы дому Талли, упрямился Уолдер Фрей. Ты вероломный подонок. Служение Джоффри не спасет тебя от правосудия. Королевская гавань находится в 800 милях отсюда. Я с удовольствием уничтожу то, что осталось от армии Ланнистеров. Но ты умрешь задолго до того, как это произойдет. Тогда я обращусь к богам. Я требую испытания поединком, ответил лорд переправы. В большом зале поднялся шум. Сир Бриндин был в ярости. Каждый лорд, чей наследник был заключен в тюрьму близнецов, был возмущен. «Как ты смеешь?» – взвизгнул лорд Пайпер. «Испытание поединком – это обращение к семерым за справедливостью. Ты нарушил священное право гостеприимства, и ты сделал это на свадьбе. Любой дворянин имеет право на испытание боем», – заметил Лотер. «Это правда, милорд. Право на испытание поединком одобряется верой», – поддержал его старый седобородый септон. «Вы проводили церемонию на свадьбе Эдмура Талли?» – спросил Джон. Мужчина съежился и больше ничего не говорил. «Я был бы счастлив представлять дом Старк на любом суде. Они убили моих друзей Роланда и Элберта в Семи ручьях», вызвался сир Микель Ридфорд. «Рыцарь долины вызвался первым, но многие другие ненавидели лорда Уолдера, Большой Джон, Черная Рыба, Титас Блэквуд и Джона Сбракин. Джон был уверен, что даже Бриенна или Пес захотят встретиться с Фреем в бою. И кто будет твоим чемпионом?» спросил Сноу. «Черный Уолдер». Правнук лорда Фрея имел устрашающую репутацию воина. Тем не менее, она была такой только среди фреев, которые в лучшем случае были средними бойцами. Микель был одним из лучших фехтовальщиков долины, а Бриенна и пес были свирепы в бою. «Лорд Сноу, я хочу встретиться с ним лицом к лицу», Дейси умылась, но только время могло исцелить синяк под глазом, сломанный нос и разбитые губы. Она сменила свою порванную одежду на темно-зеленое обмундирование с шипами и простую булаву. Стальная была потеряна в семи ручьях. Черный Уолдер пронзительно икнул от смеха. «Не можешь насытиться мной, не так ли, девчонка? После того, как я выиграю, я прикую тебя к своей кровати». Дейси побагровела. «Я убью тебя прежде, чем ты снова прикоснешься ко мне. Ты была в плену 2 недели, ты не», — сказал Бжон. «Пленница, она была моей шлюхой. Спроси ее, как она визжала и дергалась, когда я трахал ее. Вы со своим братом уже оприходовали ее, Сноу. Ты изнасиловал меня, ублюдок», — сказал Дейси. «А теперь у тебя может появиться собственный ублюдок». Со стороны северян донесся сердитый рокот. Либо черный Уолдер верил, что победит в бою, либо знал, что он покойник, и хотел уйти в сияние славы, демонстрируя презрение к северу. «Встреться со мной лицом к лицу», — взревел маленький Бжон, размахивая огромным, двуручным мечом. «Нет, Сноу, я могу победить его, я могу». Начало Мормонт. Бжон поднял руку, призывая к тишине. «Лорд Уолдер, я дарую вам испытание боем в глазах богов. Маленький Бжон, Харрион, освободите черного Уолдера». Фрей ухмыльнулся, когда веревки упали с его рук и ног. Он искоса посмотрел на Мормонтов, и на угрюмом лице с черной бородой появилась насмешка. «Я должен встретиться с этой сукой лицом к лицу». Бжон всерьез начал сомневаться в его интеллекте. «Черный Уолдер, ты действительно спал с леди Дейси?» «Да, она не могла насытиться моим членом». Кричала, что у нее никогда не было такого толстого и большого хера. «Я рад, что ты сказал эти слова. Держите его за руки». Два наследника схватили рыцаря в крепкие тиски. Черный Уолдер, возможно, был сильным и жилистым, но маленький Джон и Харрион Карстарк были высокими, сильными мужчинами, даже по меркам севера. Джон встал, все взгляды были устремлены на него. Он достал стальной нож. «Дейси, черный Уолдер утверждает, что тебе понравился его член. Тогда ты должна сохранить его». Медведица ухмыльнулась и схватила клинок. Маленький Джон и Харрион обхватили крепкими руками оба плеча. Дейси сдернула бриджи, отрезала член и подняла окровавленный трофей, чтобы все могли его увидеть. Радостные возгласы мормонтов почти заглушили визг черного Уолдера. Выглядит довольно маленьким и сморщенным, но, возможно, у Фреев свои стандарты. Джон пожал плечами. «Ты не можешь нападать на человека до испытания боем», — крикнул Лотер. «Почему? Он планировал драться своим членом. Если так, то это была бы короткая битва». Джон воткнул факел в еще горячие угли костра. Когда дерево загорелось, он вонзил острие в обнаженный пах, к удивлению пленников. По залу поплыл тошнотворный запах горелой плоти, и крики превратились в всхлипы. Снова убрал факел и кивнул маленькому Джону и Харриону, чтобы они отпустили рыцаря. Черный Уолдер рухнул в позе эмбриона, закрыв руками изуродованные части тела, и потерял сознание. Джон подождал немного, но мужчина так и не встал. «Ваш чемпион проиграл. Вы проиграли, лорд Уолдер. Я объявляю вас виновным. Ты сжульничал, Сноу. Это несправедливо, несправедливо», старик заскулил, как капризный ребенок. «Вам не следовало убивать лютоволка», Джон сел. «Свяжите черного Уолдера снова. Лорд Сноу, разве мы не можем просто обезглавить его сейчас? Это пустая трата веревки», спросил Харрион. «Нет, его член принадлежит Дейси Мормонт, но его жизнь принадлежит мне. Когда он проснется, я сожгу его заживо. Предатели не заслуживают того, чтобы умереть с честью». Джон сначала сжег младших сыновей Фрея, Эльмара, Уалтира и Кальмара. Любой мальчик, который отправлялся пажом или оруженосцем в 7 ручьев, погибал в огне. Многие внуки лорда Уолдера попали в эту группу. Мужские линии домов Хейк, Вайприн и Черлтон были уничтожены. Лорд Домай Ренфорд был слишком болен, чтобы присутствовать, но его рыцари были повешены. Останки лютоволка, завернутые в белый саван, так что была видна только голова, покоились в открытом сосновом гробу рядом с рабом. Герри натер шкуру сладко пахнущим бальзамом и положил под тело ложе из цветов. Измельченные листья сильно пахли мятой. Сиреневые цветы делали серого ветра похожим на некоронованного короля. «Мистер Сноу, мы нашли их», — вошел Чет с маленькой коробочкой, набитой пергаментом. «И где они были?» Джон протянул руку. «В сундуке в комнате Лотера Фрея. под одеждой его жены. «Лорд Сноу, я ничего об этом не знала», — заблеяла темноволосая женщина. Она сидела с четырьмя испуганными девочками. Старшая была моложе Арьи, а самая младшая была младенцем. «Что в коробке?» — спросил Арья. «Письма от Тайвина Ланнистера. Лотар сохранил их, чтобы записать обещания, данные Железным Троном». Джон быстро просмотрел записи. «Неплохая награда. Лорд Уолдер будет объявлен Верховным Лордом Трезубца, сир Эммон Фрей получит Риверен, Лансели Давин Ланнистер женится на девушках Фрей, и один из них получит земли Дарри. Двое других сыновей Уолдера женится на Элеоноре Мутон и Джой Хилл. И, лорд Тайвин обещал твою руку Фрию. Кому?» Громко потребовал Арья, в то время как Немирия зарычала. «Эльмар, он уже мертв. Я отправлю его череп и пепел в Королевскую гавань». Джон пристально посмотрел на сыновей Уолдера. «Кто из вас Эммон Фрей?» «Сир Эммон женился на леди Джинни Ланнистер, сестре лорда Тайвина. Они живут в утесе Костерли», — ответил мистер Бреннит. Джон немного поразмыслил. «Клеас Фрей, твоя мать была Ланнистер, теперь ты наследник Риверена». Суровый стражник ткнул его в спину древком копья, и Клеас, спотыкаясь, двинулся вперед. «Я ничего не знал ни о каких планах. Надеюсь, что нет. Ты стал пленником со времен Шепчущего Леса, и все же ты представляешь угрозу для дома Талли. И твой брат Тион тоже наш пленник. Я откажусь от любых притязаний на Риверен», — выпалил Клеас. «Клянусь семерыми. И мой брат тоже. Мы не представляем для вас угрозы». Он выглядел как особенно нервный хорек. Его младший брат Тион был храбрее, но это мало чего меняло. «Лорд Сноу, убийство Клеаса не поможет. Живой, он ценен как заложник против леди Джинны». Киван Ланнистер был невозмутим и тверд даже перед лицом смерти. Трое его детей и жена были похожи на него. «А вашей сестре не все равно, вернется он живым или мертвым?» «Конечно, нет, он ее сын», — ответил Киван. «Вашему брату было наплевать на жизнь своих рыцарей и лордов. Многие из них связаны с ним кровными узами. Сир Джейми был освобожден, и Тайвин Ланнистер одобрил предательство Уолдера. Он знал, что я могу убить вас, вашу жену и ваших детей. И я бы так и сделал, если бы Роб умер». Джон остановился на мгновение, чтобы слова дошли до его собеседника. «Клеас, пока ты и твой брат будете жить, вы должны поблагодарить своего дядю за то, что он выступил от вашего имени». Джон поднял записку с эмблемой Кракена. «Письмо из пайка. Зачем Эурону Гри и Джою писать тебе, Лотар? Иди в пекло», — выплюнул Фрей. «У меня есть одна догадка. Тайвин Ланнистер призвал Гри и Джейф атаковать Сигард. Если бы Робт потерпел поражение, вы бы приказали людям добить выживших. Но Робт победил, так что вы использовали другой план. Пригласить северян на пир, где вы нарушили права гостеприимства. Зачем мне тебе что-то рассказывать, бастард? Ты все равно убьешь меня», — парировал Хромой. «Верно. Любой, кто знал о черной свадьбе и пиршестве предателя, умрет». Лотар дико ухмыльнулся. «Тогда я кое-что расскажу тебе. Рослин знала. Знала, что мы планировали взять в плен Эдмура Талли. Тогда она умрет», — сказал Сноу. Рослин Фрей была миниатюрной девушкой с тонким носом и стройными бедрами. Ее длинные, каштановые волосы обрамляли большие, карие глаза и бледное лицо. Она была довольно симпатичная и хорошо скрывала свой страх, идя без каких-либо подталкиваний со стороны стражников Старка. «Милорд, вы не можете поверить Лотару. Он обманщик и мошенник», — крикнул Первин. «Леди Рослин, вы знали о предательстве вашего лорда-отца?» — спросил Джон. Она поклонилась, обнажив тонкую шею. «Да, милорд, они сказали мне об этом за день до свадьбы. Лотар сказал, что они убьют меня и моих братьев, если я что-нибудь скажу. Я не говорила им, лорд Сноу. Я никогда не говорила об этом ни с братьями, ни с сестрами. Кто вам сообщил?» Джон проигнорировал тихие рыдания многих женщин-фреев. К ее чести, Рослин встретилась с ним взглядом. «Хромой Лотар, Райман и Энис тоже были там, но они не разговаривали. Лорд Сноу, я служил вам в Золотом Зубе и на Божьей Моке, и мой брат чуть не умер за раба в Просторе. Пощадите мою сестру, лучше убейте меня», — взмолился Первин. «Ты пленник, Первин, твоя жизнь не принадлежит тебе, чтобы предлагать ее», — прямо сказал Джон. «Рослин помогала в заговоре, и у этого есть только одно решение. Север не прощает предательств. Рослин не Фрей, она Талли», — возразил Эдмур. «Мне все равно, какая у нее фамилия. Я вырезал дом Виприн, потому что они присутствовали на вашей свадьбе. То, что они не были фреями, не имело значения. Рослин помогала Лотару совершать эти преступления. Эдмур, это не начал черная рыба». «Нет, дядя. Рослин, моя жена. Я произнес клятвы перед Септоном и в глазах семерых. Я принадлежу ей, а она, мне. Я не брошу свою жену, упрямился Эдмур. Ваша жена знала, что через несколько часов вы окажетесь в плену, что ваши знаменосцы будут схвачены, а ваши охранники убиты. Сколько людей Талли погибло в близнецах, ваша сестра умерла, а после этой проклятой свадьбы они напали на моего брата и его людей. Она может выносить моего ребенка, Сноу. Мы поклялись перед богами, пробормотал Эдмур. Лорд Риверана выглядел несчастным, но решительным. У моего брата тоже был ребенок. Талиса была беременна его ребенком до того, как Фри убили ее. Что было бы, если бы я не взял близнецы? Вы были бы заперты в темнице до конца своей жалкой жизни. Уолдер Фрей правил бы речными землями. Один из его сыновей занял бы в солярии вашего отца. Другие Фрей убили бы ваших знаменосцев, чтобы захватить их замки. Милорды, возможно, мы сможем обсудить это позже, когда все остынут, предложил Джейсон Маллистер. Я не позволю своей жене умереть. Мои люди защитят Рослин, сказал Эдмур. Это было глупое высказывание. Ваши люди погибли в близнецах, не ваши люди спасли вас. Дом Старк спас тебя. Дом Старк захватил близнецы. Дом Старк освободил ваших знаменосцев. Гнев Джона разнесся по залу. Лорд Сноу, дядя находится под впечатлением от недавнего заключения. Его страхи заставили его говорить неразумно. Возможно, мы сможем договориться по поводу Рослин, сказала Санса. Договориться, и какие же должны быть условия, сказал Джон. Эдмур должен предложить что-то очень ценное ради сохранения жизни своей леди. Лорд Сноу, я предлагаю свои услуги Северу. Я отдам мечи до Талли Винтерфиллу. Я прикрою вашу спину. Джон сдержал резкий ответ. У Риверана осталось мало мечей, и, хотя он ценил черную рыбу, ему не нужен был сир Бриндин, чтобы вести войну. Лорды и рыцари в зале затихли, присоединившись к молчаливым пленникам. Эдмур не был его родственником, но лорд Талли разделял кровь с Роббом, Арьей и Сансой. Джон посмотрел на своего павшего брата. Нет, Робб не умер, он просто отдыхал. Однажды его брат очнется и будет править севером из Винтерфилла. Робб был бы более щедр с лордом Талли, и Джону пришлось отбросить свои чувства в сторону. Джон первым заговорил с заключенными. «Если бы я был лордом Винтерфилла, не было бы прощения, я бы убил вас всех, но я не хранитель севера. Это мой брат, и он более милосерден, чем я. Молитесь, чтобы он выжил, потому что, если Робб умрет, я буду гораздо менее добр». Он повернулся к Эдмуру. «Мои условия таковы, сир. Вы дадите клятву, что в течение 100 лет дом Талли будет беспрекословно следовать приказам дома Старк». Эдмур сглотнул и кивнул. Черная рыба смирился с глупостью своего племянника, а другие речные лорды были слишком слабы, чтобы возражать. Джон последним повернулся к леди, о которой шла речь. «Рослин Фрей, ты прощена за свои преступления. Возвращайся к Эливару и Первину. Эти двое хорошо послужили Северу. С ними ты будешь в безопасности. Но твой другой брат был в 7 ручьях. Они бросили его в яму с огнем. Он долго кричал. К обеду дюжина сыновей уже была мертва. Их черепа и руки лежали кучей перед Уолдером Фреем с отвисшей челюстью. Некоторые не погибли в огне. Один из них, особенно толстый, неряшливый мужчина, возразил, что он не дрался, так как ему предложили перепить большого Джона. Мерит Фрей потерял сознание во время пира и не просыпался, пока бой не закончился. Ее брат выслушал, а затем приказал слугам принести бочонок вина. Гигантская бочка была выше Арьи. Протестующий Фрей утонул. «Какая пустая трата вина!» — вздохнул сир Эндрю Таллетт, облизывая губы. «Если бы это был только один Фрей, рыцарь, возможно, сделал бы глоток, но полдюжины других мужчин держали под вином, пока их тела не перестали биться. Их трупы были убраны, но урожай уже был испорчен. Арья ковырялась в вареной говядине и редиске. Еда была достаточно вкусной с хлебом и сыром, но она предпочла бы уйти. Джон отбыл до обеда, его приоритет – послать воронов, чтобы разоблачить обещания, которые Тейвин дал Фреям. Арья знала, что, лишив древний дом их замка и нарушив права гостеприимства, высокородные встанут против львов. Вопрос, однако, заключался в том, хватит ли у кого-нибудь, кроме Севера, смелости сражаться. «Герри, мой брат забыл это?» Санса указала на кусок пергамента. «Нет, миледи, это список имен, приговоренных к смерти. Если мистер не вернется, мы убьем их после обеда», весело ответил светловолосый мальчик. Арья увидела еще дюжину фреев. Лорд Уолдер был последним, Перед ним были только Райман и хромой Лотер. Все 12 погибнут в огне. Зачем ему их сжигать? Разве Сноу не может просто казнить виновных? Спросила Бриенна. Он это сделал. Лучники, арбалетчики и вооруженные люди, которые сдались сегодня утром, были обезглавлены и брошены в братскую могилу. Только высокородные были сожжены, возразил Герри. Бриенна побледнела. Но они сдались. Мне очень жаль это говорить, леди Санса, но ваш брат – жестокий человек, он мог бы пощадить их. О, пожалуйста. Сноу сделал меньше, чем ожидалось, Клиган фыркнул. Что бы сделал Тейвин, если бы Фри напали на его людей на пиру? Нечто гораздо худшее, чем то, что сделал Сноу. Тейвин зарезал 3-летнего мальчика Торбика и утопил всех в шахтах Кастомери. Почему смерть от воды лучше, чем смерть от огня? Но их воинов можно было отправить на стену. Там они все еще будут служить 7 королевствам. Но зачем нам Фри на стене? Они лжецы и предатели, скривилась Арья. Арья, прошипела ее сестра. Она обернулась и увидела бледно-пепельное лицо Рослин, которая вела полдюжины леди к их столику. Некоторые были старше, некоторые моложе, но все женщины Фриев плакали. Арья нахмурилась и вонзила нож в мясо, пока они обменивались бессмысленными любезностями. «Леди Санса, я рада, что вас освободили из королевской гавани», — сказала Рослин. «Благодарю вас, леди Рослин, я желаю вам счастья в браке», — ответила Санса. «Позвольте представить вам моих сестер и племянниц. Мои племянницы — Зия, дочь Титаса, светлая Уолда, дочь Стефана, и Алекс, дочь Саймонда. А это мои сводные сестры, Тита, дочь Алисы Блэквуд, и Арвин и Шири, дочери Аннары Фаринг. Последней было всего 6 лет, и она цеплялась за юбки своей старшей сестры. «Я рада познакомиться со всеми вами», — произнесла Санса с изяществом и вежливостью. Арья не стала притворяться добренькой. Из многих дочерей и внучек эти 6 меньше всего походили на лорда Уолдера. Это не было случайностью. «Мои сестры и племянницы гадают, что станет с замком. Это единственный дом, который они знали», — изложила причину визита Рослин. Санса моргнула. «Я не знаю. Почему бы не спросить об этом лорда Эдмура? Дом Талли правит речными землями. Все знают, что Сноу решит нашу судьбу», — прямо сказала Тита. Она была самой старшей из фриев и все еще не была замужем в возрасте 30 лет. Джон не казнил ни одной женщины. «По крайней мере, пока», — мрачно подумала Арья. Она подозревала нескольких жен, но доказательств не было. Жена Лотера, некая Лиффорд, чуть не упала в обморок от истерики, отрицая какую-либо причастность и знание. Ее племянница, леди Алиса, попыталась утешить ее, но Лионелла Фрей все еще была в панике из-за своих девочек.